Она не обманывала меня. Врач, эта соседка была замужем, у нее была семья, как ее звали. Больная Георгина. Нет, она не была замужем. Она, как и я, была ужасно некрасивая. Врач, потом у тебя появился отчим. Больная. Как сказала Георгина, так оно и случилось. Мама привела в дом другого мужа. Врач, как ты относилась к своему отчиму? Больная. Я ненавидела его. До смерти ненавидела. Но потом... Врач, говори, не стесняйся. Больная. Потом, когда мне исполнилось 16 лет, мне стали по ночам сниться сны. Мне снилось, что он хочет забраться ко мне в постель, что он хочет меня. Мне нравились эти сны, но всякий раз кончалось тем, что мне снилось, будто сейчас в комнату войдет мама, и от страха я просыпалась в холодном поту. Врач, и часто тебе это снилось? Больная, каждую ночь. Мне нравилось, но я ужасно боялась. Мама появлялась как раз, когда мы... Я просыпалась от страха. Врач, ты рассказывала кому-нибудь об этих снах? Больная, Георгине. Врач, ты рассказала ей и то, что ненавидишь своего отчима? Больная, я ей все рассказывала. У Георгины я пряталась и тогда, когда мама сердилась на меня, повсюду искала и никак не могла найти. Врач, отчего ты боялась матери? Больная, мне казалось, что она знает, какие сны мне снятся. Врач, кто тебя научил прятаться от нее? Больная, Георгина. Врач, чему тебя еще учила Георгина? Больная, она говорила, если ты так ненавидишь его и хочешь избавиться от этих твоих снов, убей его. Избавься от него и от снов своих избавишься, иначе ты тронешься в уме. Врач, часто ли она тебе так говорила? Больная, всегда. Я ходила к ней каждый день. Врач, она заставляла тебя рассказывать о том, что делается у вас дома? Больная, да. И всякий раз хотела, чтобы я пересказывала ей свои сны, а потом советовала, если хочешь избавиться от него и от своих снов, убей его. Врач, она тебе советовала и как именно его убить? Больная, да. Она научила меня сделать так, чтобы никто на меня не мог подумать. Она говорила, что знает, как это сделать. Врач, как? Больная, сделать отчиму укол морфия, когда он спит, а потом взять веревку и закинуть ее за крюк, чтобы люди подумали, что он сам повесился. Врач, что ты ей ответила? Больная, что разве же я могу такое сделать? У меня не хватит на это ни смелости, ни сил. Тогда она показала мне шприц, сказала, что это совсем не трудно сделать укол. Потом она сказала, что если я боюсь, то она сама мне поможет. Врач, что было потом? Больная, однажды вечером, когда мамы не было дома, отчим и вправду стал приставать ко мне, ну, совсем как мне во сне снилось. Я испугалась и начала кричать. Он побил меня и отпустил. Тогда я убежала к Георгине. Врач, сколько тебе тогда было лет? Больная, 17. Отчим сказал, что я дура дурой и что так и помру старой девой. Врач, ты рассказала матери о случившемся? Больная, нет. Но кто-то подкинул ей записку про это. Она спросила, это правда? Но я испугалась и стала кричать, как в тот раз, когда отчим полез ко мне. Врач, а Георгина что сказала? Больная, что это из-за него со мной приключился нервный припадок, что я должна отомстить ему, убить, и что она мне во всем поможет. Врач, ты убила своего отчима? Или кто-то другой это сделал? Больная, Георгина. Врач, где ты была в это время? Больная, там же, на месте. Я хотела ему отомстить, но мне не хватало смелости, а Георгина мне обещала помочь. Отчим тогда как раз заболел. Мамы не было дома, она уехала в деревню. Врач велел сделать ему укол, я и позвала Георгину. «Детка», — сказала она мне, — «пришло твое время». «Ну, врач, рассказывай все подряд, не торопись. Что тогда произошло?» «Больная». Георгина вместо укола, который прописал ему врач, вколола ему морфий. Я стала вся дрожать от страха. Врач, ты потеряла сознание? Больная. У меня сделалось темно в глазах, а потом я будто в яму какую черную провалилась. Врач, когда ты пришла в себя, кто был рядом с тобой? Больная. Георгина. Врач, что она делала? Больная. Она обняла меня, поцеловала, стала хвалить. Сказала, что я оказалась очень смелой, и что сделала все точь-в-точь, как она меня учила. И тогда я увидела, что он висит в петле.